Глава 45. Оторопь прошла, но накатила слабость. Мика даже на скамейку присела. Дома она сразу разрыдалась бы и выплеснула обиду со слезами. Но тут, на людях, приходилось все держать в себе. Она достала из сумки бутылку воды, купленную для бабушки, и сделала несколько жадных глотков. Сердце понемногу успокоилось. Только бы не думать сейчас про эту дурацкую встречу с Колесниковым, не прокручивать в уме его слова, которые вроде бы ничего оскорбительного не несли, но получается то, что для нее было так важно, для него уже ровным счетом ничего не значит. Ну и ладно, решила Мика. Больно, да, но она переживет, и не такое переживала, хотя на душе осела горечь. К будничным делам ее вернул телефонный звонок. Звонили из кадрового агентства, где Мика недели две назад оставляла резюме. Пригласили подъехать, и она охотно согласилась. Да, эта встреча с Колесниковым страшно ее расстроила, даже выбила из колеи. Но зато как вовремя поступило это приглашение. Наконец и нужная маршрутка подошла. Мика заняла место у окна, безучастно глядя на проплывающие мимо дома, пока взгляд не выхватил красный спорткар, припаркованный на тихой улочке в тени тополей, в трех кварталах от их остановки. Сердце тут же ёкнуло, и она сама на себя разозлилась. Что за глупая реакция? Может, это вообще не он? А даже если и он, не плевать ли ей после его слов? Плевать, согласилась со своими доводами Мика. Но почему-то отложила в памяти, что это улица Аптечная. Неужели где-то там и живет его Алина? Телефон снова загудел в недрах сумки. На этот раз звонила мать. Мика вспомнила с досадой, что они же договорились о встрече. В эту пятницу сначала хотели увидеться, но мать буквально на полпути развернула ее с дороги. Борис Германович тогда явился раньше времени, и мать в панике все отменила. А вчера вновь позвала. Он, оказывается, укатил куда-то в командировку, и Мика обещала приехать после больницы. Но сейчас так этого не хотелось. Именно сегодня, когда и без того в душе раздрай. Мика чувствовала, что там у матери совсем все плохо. И она, правда, за нее очень беспокоилась. Но сейчас вдаваться в ее тяготы не то чтобы не хотелось, а просто не было сил. В себя бы хоть сначала прийти. Она даже хотела перенести их встречу, но мать вдруг разрыдалась. «Прости, прости, я знаю, что ты бабушку на себя взвалила, что у тебя самой проблем выше головы. Ты не должна, а мне хотя бы выговориться», — всхлипывая, бормотала мать. «Хорошо, я приеду», — встревожилась Мика. «Только чуть позже. Меня на собеседование пригласили к 5. Не знаю точно, сколько времени это займет. Но они где-то рядом от вас находятся. И оттуда я сразу к вам». Просидев с бабушкой до 4, Мика в спешке отправилась в центр. Переживала, что с транспортом снова застрянет, но повезло. Почти сразу уехала. Нужное здание на Дзержинском тоже отыскала быстро, а вот там уже поплутала. Коридоры все пустые, кабинеты все закрыты. Оказалось, офис кадрового агентства находился в подвале. Это обстоятельство слегка обескуражило, но зато девушка-кадровичка встретила ее чуть ли не с распростертыми объятиями и даже извинилась. «Вы уж простите, Микаэла, что пришлось вас в воскресенье дергать. Меня вот тоже выдернули. А мы вообще-то по выходным не работаем. Просто тут у нас накладка вышла. В одну компанию мы с ними давно сотрудничаем. Срочно требовалась девушка с эффектной внешностью». Мика вскинула брови. Начало прозвучало совсем не так, как она ожидала. «Не смотрите так», — усмехнулась кадровичка. «Я сейчас объясню. Это крупное BTL-агентство. Они занимаются своего рода рекламной деятельностью. Очень обширный. Устраивают для разных компаний, ну, для тех, кто обращается за их услугами, всевозможные рекламные акции. Проводят мероприятия, организуют дегустации, показы мод. Вот предвыборная кампания нашего губернатора – это отчасти тоже они». «Да я в курсе, что такое BTL. Это скрытая реклама». «О, ну и хорошо. Тогда вы понимаете специфику работы этого агентства. Вот и сейчас в преддверии форума энергетиков, который скоро пройдет в Байкал-бизнес-центре, их наняла для рекламной поддержки байкальская энергетическая компания. И сейчас им требуются промоутеры. Девушки с эффектной внешностью, которые будут присутствовать на мероприятии, привлекать внимание, ну, может, раздавать какие-нибудь проспекты, отвечать на общие вопросы. Мы, собственно, уже всех набрали. Но вчера одна неожиданно отказалась по личным обстоятельствам». Девушка сокрушенно покачала головой. «А форум на носу? А промоутеров еще обучить нужно. В понедельник, то есть завтра, уже начнется это обучение. И где мне взять замену? И не хотелось бы подводить постоянного клиента». Она будто пожаловалась Мике. И тут же подольстила. А у вас очень эффектная внешность, даже эффектнее, чем на фото. Но я переводчик-синхронист, напомнила Мика. И прекрасно. На форуме иностранные инвесторы будут. Сможете им что-нибудь сказать? Сказать что? Ну, по обстоятельствам. Я понимаю, что это не совсем та работа, которую вы хотите, но по вашему профилю все равно пока нет предложений. Вы не выездная, да еще на полставки. Сложно будет найти. А тут гибкий график, зарплата хорошая. И вот, смотрите, на форум съедутся руководители крупнейших компаний, директора, акционеры. И у вас будет прекрасный шанс показать себя, наладить контакт и найти более интересное предложение. Мика вздохнула. Это и правда совсем не та работа, которую хотелось бы. Но выбирать было не из чего. Кадровичка, видя ее колебания, решила дожать. Ведь все с чего-то начинали. А это уж, поверьте, далеко не самое худшее предложение. Многие, наоборот, хотели бы туда попасть. Это же прекрасный трамплин для будущего. О, вот, кстати, наша мисс Сибирь Алина Карасева работала там моделью. Видите, какие там перспективы? А она даже, если не ошибаюсь, недавно опять туда вернулась. Мика уже собиралась согласиться, но тут сразу же напряглась. Я думаю, что мне это не подходит. Извините. Но кадровичка вцепилась в нее, как клещ. Убеждала, уговаривала, давила на жалость. Когда первая импульсивная реакция прошла, Мика рассудила. Ну ладно, работает там эта Алина и работает. Пусть. Если она решила поставить точку, то не должна так вздрагивать и ощетиниваться всякий раз, когда слышит о ней или о нем. Она должна оставаться равнодушной и думать только о себе и о том, что нужно ей. А ей нужны деньги. И уже позарез. В общем, она согласилась, к великой радости кадровички.